Глава сороковая. Стивен остался ночевать, на этот раз в моей спальне. Помня о завтрашней встрече, я попыталась было отправить его в выделенную комнату. Наивная. Стивен уперся рогом. «Мы с тобой вот-вот поженимся», — заявил он категоричным тоном. «А значит, пора привыкать спать вдвоем». «Мне и одной хорошо», — проворчала я. «Ай, Стив, прекрати, щекотно!» Он и прекратил, изумленно уточнив. «Как ты меня назвала?» «Стив», — пожала я плечами. «А что? Ты же сам заявлял, что мы вот-вот поженимся. Привыкай тогда». «А мне как тебя называть?» — прищурился Стивен. «Ада? Рискни здоровьем!» — фыркнула я. «Лина!» «Девушка мягкая, тихая, спокойно. Ай, больно!» А вот и неправда. Я не сильно ударила. Так, чтобы напомнить одному умнику, что с невестой следует обращаться нежно и ласково. В общем, мы сначала поругались, потом помирились. Так полночи и прошло. И проснулась я утром злая, не выспавшаяся, готовая прибить своего жениха. «Доброе утро!» Широко улыбнулся он, неприлично довольный жизнью. И эта его улыбка мгновенно настроила меня против него. Аж пальцы сами в кулаки сжались. «Не нужно так смотреть, я несъедобен». «А я и не есть тебя собираюсь», — выдала я раздраженно. «А всего лишь за шею подержать. Я хочу спать. Поспишь за обедом среди моей родни». От подушки этот обормот увернулся. Вторую я кидать не стала, зацепившись мозгом за сказанное. «Какой еще родни? Ты сказал, что будут родители!» «И не только они!» Ослепительно улыбнулся Стивен и исчез в портале. «Что? Да ты, да я, да чтоб вас всех!» Как я материлась! Как ругалась! Все земные дворники вместе с грузчиками могли бы мне позавидовать. Какая еще родня? Я и на родителей-то не соглашалась. А тут родня. Нет, ну скотина же. Точно прибью. Сразу после свадьбы. И стану вдовой в четвертый раз. Успокоилась я минут через 10, не раньше. Пар уже выпустила. Спать больше не хотелось. По крайней мере, прямо сейчас я точно не уснула бы. Пришлось вставать с постели и вызывать служанку. Надо было приводить себя в порядок, завтракать и готовиться к обеду с роднёй Стивена. Чтоб ему икалось без остановки, хотя бы сутки, гаду такому. План, как отомстить Стивену, сложился сам с собой. Раз уж он приглашает меня на встречу со своими родителями как невесту, то получит вдову. И потому к нужному времени я была подобающе одета. Черное платье, сшитое из тяжелого, потертого временем атласа. Черные ленты в волосах. Фамильные перстни трех мужей, красовавшиеся на моих пальцах. Для вдов подобное допускалось, пусть и не очень часто. Все подчеркивало мое социальное положение. Зная Стивена, я защитила свой образ еще и магически. Повесила на шею несколько родовых амулетов, чтобы никто из магов, даже самых сильных, не смог навесить на мое лицо и тело иллюзию. И к нужному времени я спустилась в холл, ослепительно улыбаясь. Естественно, Стивен не пришел в восторг от моего вида. «Ангелина, ты нарочно? Убери это!» «И тебе добрый день, милый». Моя улыбка стала еще шире. «Тебе что-то не нравится? Эх, а я так старалась!» Стивен выдал что-то похожее на мат, щелкнул пальцами, и в моем облике ничего не поменялось. «Аделина!» «Что? Ну вот что, Аделина?» «Ему, значит, можно надо мной издеваться, а мне над ним нет? А вот шиш ему!» «Я пойду так. Или вообще не пойду. Выбирай, Стив!» Если бы взглядом можно было убивать, меня прибили бы сразу же. Но вместо этого Стивен открыл портал. И я шагнула в него бесстрашно и даже с предвкушением. Вышла в хорошо освещенном холле, улыбнулась своему мрачному отражению в зеркале на стене. Рядом вздрогнул Стивен. Я лишь хмыкнула про себя. Хотел жениться на черной вдове. Вот и не нужно теперь жаловаться на мое неподобающее поведение. Может, три предыдущих брака успели сломать мою психику? С этими мыслями я положила руку на вытянутый локоть Стивена, и мы вдвоем перешагнули порог обеденного зала. Ну что я могу сказать? Стивен заслужил целибат. Причем надолго. На полгода точно. За столом в просторном зале собралась, наверное, вся родня. Человек так 30-40. И все они с любопытством повернулись в нашу сторону, едва услышав шаги. Какое знакомство с родителями! Тут было как минимум представление невесты всему роду. Сразу. Сволочь такой. Вот как знала, надо было отправлять его лесом еще при первой встрече. Нет, я, конечно, высижу все это, но потом отомщу ему. Вот сговорюсь с Лоретой и отомщу. Буду развивать бизнес, связанный не только с картинами. Пусть этот гад попробует хоть слово сказать о роли женщины в обществе. Целибат – термин гражданского и канонического права, означающий состояние вне брака, холостую жизнь, а также воздержание от половой жизни.